Глава 32. Одним архитектором меньше. Я улетаю за стаей ворон черных. Я раскрываю чудес мир бездонный. Черным крылом накрывая планету, я забираю последний луч света. Марина Мережко. Ириада провалилась в иную реальность, чтобы осуществить энергетическую подпитку, и уже там осознала, что Всеволод Светлый жив. «Надо было его добить», – подумала ведьма и направилась во главе фантомных пиратов за Всеволодом. Добить находящегося в коме парня представлялось легким делом, однако этого все никак не происходило. Новые и новые волны пиратов рассыпались о дверь, находившуюся в конце виртуального коридора. Ириада решила вмешаться и подошла к злополучной двери. Она с силой распахнула ее и встретилась глазами с... Приступ тошноты подкатил к горлу. Ее выворачивало. Сознание уплывало. И она, одна из самых сильных творцов-архитекторов, ничего не могла поделать. Все померкло. «Мама! Мам!» – окрикнула Ириаду Ольга. В ответ гробовое молчание. Ольга вошла в комнату матери. Та лежала на кровати, широко раскрыв глаза. Веки на глазах ведьмы слегка подрагивали. «Мама, что с тобой?» Ириада не реагировала. Ольга вызвала скорую помощь. Скорая приехала быстро. Зашедший в дом фельдшер осмотрел Ириаду и махнул санитаром. Мол, забираем. Ольга сопровождала мать в реанимационное отделение местной больницы. Однако, когда Ириаду на каталке выгрузили из кареты скорой помощи, врач дал сигнал Ольге, что дальше ее не пустят. «Подождите, в коридоре девушка, а лучше отправляйтесь домой и ждите нашего телефонного звонка», – сказал реаниматолог. Ольга категорически отказалась. Она устроилась на больничной кушетке возле реанимационного отделения и, проведя долгие часы в томительном ожидании, уснула. Ее сон был потревожен реаниматологом. Врач легонько потеребил Ольгу за плечо, и та быстро проснулась. «У вашей мамы, девушка, атипичная форма инфаркта миокарда. Видимо, поэтому вы и не замечали, что болезнь прогрессирует. Что ж, такое бывает. И что же дальше, доктор?» «Время покажет, но состояние вашей мамы тяжелое, хоть и стабильное. Она без сознания». Ольга кивнула и опустила глаза. Она очень переживала. Ириада была хорошей матерью. Откуда Ольге было знать, что хорошая мать – это роль Ириады, как и многие другие роли, с которыми ведьма справлялась блестяще, вот уже на протяжении многих веков.